Психосопротивление. Как превращать надо в хочется. Когда я получал водительские права, то обратил внимание на определение площади. Перекресток, где сходится больше, чем две улицы. Если память не изменяется, с количеством могу и ошибиться, неважно. Так вот, эта глава как раз про такой перекресток. Площадь, где сходится много тем нашей книги и всего того, чем мы с вами озабочены. Перекресток, замечу, не единственный. И не по линии на сей раз, а совершенно сознательно ниже следующий текст я поместил с некоторыми изменениями и в другие мои книги. Куда жить, например? Маршруты там иные, но площадь психосопротивления так или эдак приходится проезжать. Одна из центральных. Пофигистика или культура линии. Беседа с Георгием Дариным, переопубликованная в газете «Утренняя роса». В трех заседаниях с тремя перерывами. Пофигизм. Древнейшее религиозно-философское учение, возникшее в Золотом веке, когда люди жили под фиговыми листиками и питались фигами. В основе учения лежала твердая уверенность в том, что фигов в мире всегда было, есть и будет достаточно. Из бестолкового словаря лентяя. ГИД. Научный симпозиум, то бишь термин доктора, значение ему было лень объявлять. Умный читатель, сказал он, сам разберется. Симпозиум, стало быть, по культуре лени, мы начали с перерыва, содержание которого было питье холодного пива мною и кваса доктором. Денек был жаркий. На этот раз психотерапевт сидел на полу босиком рядом ботинки, подтягивая квасок и зевая. Доктор начал читать следующий текст. Почему я избрал ничего не делание? Да потому что это освобождает мою жизнь от слишком большой загруженности. Я пришел к заключению, мир находится в ужасающем состоянии именно потому, что люди упорно считают обязательным заниматься какой-либо деятельностью. Когда мне стало ясно, что деятельность – это враг, я твердо решил попробовать заняться ничего не деланием. Размышляя об этом, я уснул, а проснувшись, понял, что уже достиг благодатной сущности лени и готов к ничего не деланию. Это сказал доктор, цитата из одного рассказа. Лень вспомнить чего? И начал. Заседание первое. Лень – еще попытка определения. А можно теперь я войду в роль вопрошающей? И вопрошу, что такое лень с вашей, Григорий Игоревич, точки зрения, прямо с натуры? С моей натурой все просто. Лень – это когда ничего не хочется, а с вашей? С моей не так просто. Когда совсем ничего не хочется, это значит, что я труп. А лень – это когда ничего не хочется, кроме того, что хочется. И прям непросто. А если хочется ничего? Ну, вы правильно сказали, ничего не хочется, а именно хочется ничего. Хочется покоя, хочется отдыха, и чтоб тебя не трогали, ничего не менялось ни вокруг, ни внутри. Стабильности хочется, это и есть лень. Чувство очень здоровое. А как бороться с этим здоровым чувством, как его победить? Опять вы за свое. Да зачем с ним бороться? Зачем побеждать? Лень надо холить или лить. Лень надо развивать. Лень надо оккультуривать. Лень надо. Ого-го, сколько всего надо. А если и это лень? Ага, фокус пойман. Вот и придется заняться наукой и поднапрячь мозги. Решающая фишка заключается в следующем. Вникните, пожалуйста. Порог мотивации. Порог достаточной мотивации. Вникли? Ну, что-то лень вникать. Бурное продолжительное зевание корреспондента, соответствующее степени его сопротивления своему побуждению вникать, сущность сопротивления своему побуждению. Ну, тогда я еще почитаю. Квазотерапия и внеклассное чтение. Надо сказать, что ничего не делание требует от человека большого мужества и недюжинного ума. Короткое время все могут ничего не делать, но ничего не делать все время – это требует кое-чего от человека. Во-первых, друзья и родные будут очень удивляться, спросят тебя, что же ты все-таки делаешь? А когда ты ответишь «ничего», они этому не поверят. Люди могут верить очень многому, только не ничему. И уж тем более неправду. Ага, это я вас Лене заразил. Вы меня слышите? А, да, я весь внимание. Ну так вот, порог достаточной мотивации – это та степень пробуждения, которая преодолевает сопротивление побуждения, то бишь лень. Сопротивление побуждения, усекли? В организме всегда соприсутствует и стремление к чему-либо, и сопротивление этому стремлению. Всегда. Всегда в нас происходит этот внутренний спор, даже когда нам предлагают поесть. Одна наша часть хочет есть, а другая сопротивляется. Сопротивляется побуждению. Это и есть лень. Насчет внутреннего спора не совсем ясно. Мы ведь говорим: знаете, мне хочется спать, но лень что-то. Желание спать однозначно. Ошибаетесь. Детям часто лень спать. Активно лень спать. А у взрослого сопротивление побуждению спать может принять характер бессонницы. И во сне одна часть нашего существа хочет спать, а вторая бодрствовать. Вопрос в том, какая побеждает. Значит, если я правильно понял, нам всегда хоть чуть-чуть лень делать то, что мы делаем. Не всегда, но почти всегда. И даже тогда, когда мы ничего не делаем, а точнее делаем ничего. В одних случаях лень, она же сопротивление побуждению, замечается, то есть принимается мозгом за значимую величину, а в других нет. Эти другие случаи как раз и находятся выше порога достаточной мотивации. Иными словами, чтобы вам что-то было не лень делать, это что-то должно быть для вас достаточно ценно, внутренне значимо. Если на вас напали, чтобы избить, ограбить или убить, вы же не спрашиваете себя, лень вам драться или убегать, правда ведь? Правда. Порог достаточной мотивации в таких случаях далеко превышается. Как только от чего-то начинается явно категорически зависеть ваше существование, благополучие, ваша жизнь, и главное, как только это доходит до вас, подсознанку прошибает и никакой лени не может быть. Позвольте вам возразить, мне всегда было лень учиться. Мне всю жизнь лень работать, делать дела. И это невзирая на то, что я прекраснейше сознаю и чувствую и сознанкой, и подсознанкой. И от учебы, и от работы, от моей деловитости, обязательности, организованности зависит мое благополучие, мой успех, исполнение моих самых заветных желаний, вся моя жизнь и не только моя. Ну и где ж тут этот порог умываться? А вы точно уверены в том, что исполнение ваших желаний зависит только от вас? Уверены, что ваша жизнь делается только вами? Уверен. А вы себя не обманываете? В каком смысле? Ну, может быть, где-то в глубине души вы, как и я, слегка фаталист и чуть-чуть пессимист, несколько пофигист. Может быть, согласитесь вот с этим стихом древнегреческого поэта-мудреца Теонида. Кирн, ни в чем не усердствуй, во всем выбирай середину. Тот же увидишь успех, что и трудясь тяжело. Согласны? Одним полушарием согласен, другим нет. Ага. Ну тогда послушаем еще. Нам с детства внушают мысль, что мы должны что-то делать, чтобы достичь чего-то. Мы обязательно должны кем-то быть. Когда я вырасту, я буду пожарным. А ты кем будешь? Никем. Никем? Люди не могут понять, что именно быть никем, то есть собой, настоящим, изначальным, первичным. Это высшее, на что способен человек в этой жизни. И они считают желающего быть никем чуть ли не преступником или сумасшедшим. Ваши родители просто с ума сходят, когда вы заявляете, что желаете быть никем. А ведь это первое и естественное человеческое побуждение. И в конце концов вы не выдерживаете давление и начинаете думать, будто непременно обязаны кем-то стать. И что-то для этого делать, участвовать в крысиных бегах. А зачем, спрашивается, какой в этом смысл? Вот зачем. Чтобы посуетиться и умереть. Чтобы лечь в могилу и, наконец, ничего не делать. Вам поставят памятник и напишут на нем. Был тогда-то такой-то, был тем-то. И все. Да, теперь я вспоминаю. Когда я ленюсь, а ленюсь я всегда... Какая-то часть моего существа, некий внутренний голос, нашептывает. А нафига это все? А кому это надо? Зачем напрягаться? Какой смысл? Другая же часть меня, голосом напоминающим кого-то из родителей или же нашего школьного зауча, жутко нудную злую тетку, зудит. Надо заниматься, чтобы поступить. Надо поступить, чтобы закончить. Надо закончить, чтобы тебя приняли. Надо, чтобы добиться. Добиться, чтобы потом добиться. Длинная змеистая лестница с бесконечным числом ступеней, по которой топаешь куда-то наверх, а оказываешься внизу. Ну, наконец-то. Теперь вот и вы осознали великий философский и психогигиенический смысл матушки Лени, которая, как не зря сказано, раньше нас родилась. Сознательно дозированная, целенаправленная, культурная лень в самом деле необходима и невероятно трудна. Попытайтесь, вот, например, целый день приказать себе ничего не делать, как евреи в субботу. Это, кстати сказать, наряду с великой китайской философией Дао и с ее основополагающим принципом недеяния. Один из исторических примеров культивируемой бездеятельности и почти насильственной лени. Но ведь евреи как раз народ, у которого национальной чертой считается не лень, а наоборот. Это и так, и не так. Посетив Израиль, я обнаружил, что рядовой трудяга и еврей, поселившись на исторической родине, нередко становится лентяем и пофигистом. Там еврею можно себе это позволить. Недавно наш президент признался во всеуслышание во врожденной лени. Интернетом сказал: «По этой причине не пользуюсь. Если уж очень приспичит какую-то информацию получить, менее ленивые помощники выручат». Пошутил. Всем бы такими лентяями быть, а удачный подыгрыш общенациональному менталитету, точнее мифу о нем. Признаваться в лени зазорным на Руси не считается. Наоборот, есть в этом некая свойскость и лихость, внушая доверие. А есть возрастная статистика, кто больше ленится, дети, юноши, взрослые или старички? Нет, статистики не проводилось. Всем лень было. На основе своих наблюдений могу сказать, что лени все возрасты покорны, а давление лени как проблемы наиболее велико в детстве и юности. Апогей где-то к возрасту студенчества. Огромный конфликт между напором социальных надо и внутренних хочется. Природный возраст любви в разгаре, а социум требует совершенно другое. Учиться, вкалывать, делать карьеру, зарабатывать. Откладывая то, ради чего это все, откладывая на определенный срок, куда-то туда, где этого, скорее всего, либо не будет, либо уже не захочется. Жить в молодые годы только по принципу «надо» значит вообще не жить. Зато после 40-45 для большинства бывших лентяев проблема лени уже не существует или она имеет совершенно иной характер. Лень или сопротивление лени покидает нас вместе с юностью, красотой, добротой, но, увы, не вместе с глупостью и печалью. Сеанс квасопития и перерыв.